Предложение. Лондон, 1956 год. Стоун дважды сглотнул и лишь потом ответил. Только он начал свыкаться с мыслью, что после многих лет безвестности Дагмар оказалась жива, и вот, извольте, шпионка? Моя невестка шпионка? Знаете, это... Стоун поискал подходящее слово и не нашел. Очень странно. Ладно, пусть не шпионка, — уступил пухлый коротышка, которого Стоун окрестил Питером Лорре. — Ну что, сварганим свежего чайку? — Пойдите к черту с вашим чайком, — рявкнул Стоун. Чертыхание с легким инородным акцентом прозвучало весьма чудно и деланно. — Что значит «пусть не шпионка»? Шпионка или нет? Скажем так, она определенно работает на восточно-германскую тайную полицию, — ответил Лоре. Это известно наверняка. Ваша невестка — сотрудница Штази. Штази. От одного лишь слова дыбились волоски на теле. До самого смертного часа Стоун будет покрываться мурашками при упоминании всякой немецкой полиции. Он не переваривал даже безвредных западногерманских полицейских, улыбчивых косматых юношей в нежно-зеленой форме с подчеркнуто невоенными знаками различия. А Штази — вообще новое гестапо. Стоун, работавший в Министерстве иностранных дел, был наслышан о деятельности этой организации. От одного ее названия подступала тошнота. Старый враг воскрес. Штази. И звучит-то как наций. — Вы ошибаетесь, — сказал Стоун. — Явно ошибаетесь. Просто не верится, что женщина, которую я хорошо знал, служит в этой организации. «Еще как служит, не сомневайтесь!» Впервые за весь допрос заговорил второй следователь, тот, кого Стоун окрестил Хамфри Богартом. Правда, у настоящего Богарта никогда не было йоркширского выговора. «Дагмар Штенгель, урожденная Фишер, работает на Штази. Вот потому-то нас и заинтересовало, что она с вами связалась. Как, по-вашему, почему она ищет контакта с вами, мистер Стоун?» Речь его, мягкая и типично английская, полная дружелюбных гласных, напомнила радиовыступление Джона Бойнтона Пристли во время войны. Однако смысл ее не имел ничего общего с мягкостью и дружелюбием. «Она моя невестка», — сказал Стоун. Богарт лишь улыбнулся, предоставив ответить Питеру Лорре. «Да, ваша невестка», — толстяк обмахнул крошки с галстука. «И родственная привязанность ее так сильна, что на весточку понадобилось 17 лет. Вы же, получив сию весточку в подлинности, кое даже не вполне уверены, тотчас намылились в Восточный Берлин, хотя должны понимать, что при вашей должности...» Это вызовет недоумение определенных ведомств. — А что моя должность? — Бросьте, Стоун! — рыкнул Лора. — Вы служите в Министерстве иностранных дел, в немецком отделе. Стоун промолчал. Тут, конечно, их можно понять. — Просто нам кажется... Йоркширский голос был негромок и спокоен, что министерский чиновник среднего звена ведет себя слегка опрометчиво, загоревшись желанием пообщаться с сотрудницей Штази, пусть даже родственницей. — Но я не знал, что она служит в Штази. Признаюсь, я удивлен, что вы считаете Дагмар. В юности политика ее ничуть не интересовала. — Если живешь в Восточной Германии, ты коммунист, либо им притворяешься. — сказал Питер Лорре. — Наверное, властям без разницы. И потом Красная Армия выступила освободительницей. Видимо, девушка ей за это благодарна. судя по тому, что в 45-м творила Красная Армия, продвигаясь на Запад, мало у кого из немок есть повод для благодарности. Но ваша невестка еврейка. А советы всегда обожали евреев, верно? С горьким сарказмом сказал Стоун. Вам не хуже меня известно, как с ними обращался НКВД. Кремлевские волки мало чем отличались от нацистов. Вот мы и подошли к сути, — улыбнулся Богарт. Она имеется, если не считать, что меня фактически обвинили в предательском умысле. Да, имеется. Невестка ваша не вполне годится для штази уже потому, что структура эта сплошь антисемитская. — Вот почему, — начал Стоун. — Однако Дагмар Штенгель определенно в числе сотрудников, — перебил Питер Лорре, предвосхищая возражение, в чем нет никакого сомнения, абсолютно никакого. Как только она вам написала, мы ее провентилировали. Дагмар и штази. Представить ужасно. Однако, возможно, девушка, которую знал Стоун, не интересовалась политикой, но была умна, тверда и целеустремленна. Дагмар уцелела в войне, и кто знает, какой кошмар она пережила за все эти годы. На какие компромиссы шла, как сильно переменилась. Сдается нам... Еврейка, работающая в штазе, будет сотрудничать с кем угодно. Богарт говорил все так же спокойно, почти равнодушно. И мы подумали, раз уж вы туда собираетесь, может, попробуете ее завербовать? Он улыбался, будто просил о любезности передать гостинец или вернуть книгу.